Эпилог. Прошла неделя, жизнь мало-помалу вернулась в свою колею, и страшные события стали постепенно отступать на второй план. Соня поправилась, и накануне возвращения со съемок Ирины Истратовой, мамы Саши и Мани, перебралась в свою квартиру, давно уже свободную. Милиция поймала там наемного убийцу, которого давно разыскивала. Его подослала все та же Лариса Аникина. Под давлением обстоятельств она призналась во всем. Осталось лишь задержать ее троюрного брата Эдуарда Морозова. Но это было уже делом техники. Благодаря тому, что он оказался в туристической группе с ребятами, хоть и не под своим именем, его путь с Майорки удалось проследить до Каира, где его следы пока затерялись. В субботу все собрались у Гошки, не было только Никиты. После долгих разговоров они решили в школе ни о чем не рассказывать. «Нам просто не поверят», — сказала Ксюша. «Про первое дело Тягомотина раззвонила. А тут уже и второе. Над нами будут смеяться». «Да ты что? Наоборот, все будут в отпаде. Мы же в герои вылезем», — горячился Шмаков. Ему хотелось славы. «Нет, Леша, ты не понимаешь», – глядя на него своими невозможно голубыми глазами, сказала Саша. «Гораздо интереснее держать все в тайне. И потом, нам просто житья не дадут. Представь себе, у кого-то пропадает сменная обувь или гелевая ручка. Все сразу будут бросаться к нам. И если мы не найдем пропажу…» Саша совершенно права, – закричал Гошка. «Уймись, Шмаков, неужели тебе недостаточно, что вся московская милиция про тебя знает? И еще слухи обязательно дойдут до родителей. Они испугаются, будут за нами следить и все такое», – поддержала сестру Маня. «А Никитос в своей школе, небось, раззвонит, между прочим», – не слишком уверенно проговорил Леха. «Никогда. Что он себе враг?» – сказала Ксюша, которой жутко понравилось, как повел себя Никита в истории с арестом Лары. Шмаков, смеясь, передал ей разговор о джентльменстве, и это запало ей в душу. «Ладно», – вздохнул Шмаков. «Если все так решили, я согласен». «Поклянись», – потребовала Маня. «Еще чего», – возмутился Леха. «Не поклянешься, обязательно проболтаешься», – стояла на своем Маня. «Не буду, глупость какая». «Леха, поклянись, жалко тебе, да?» – засмеялся Гошка. «Нет, один я не согласен, давайте все поклянемся, так сказать, скрепим». «Правильно, правильно», – завопила Маня. «Надо всем поклясться. Пусть кто-нибудь напишет торжественную клятву, и мы поклянемся в торжественной обстановке». «Слишком много торжественности», – усмехнулась Ксюша. «И вообще, это все ерунда. По-моему, тоже поддержала подругу Саша. Люди клянутся хранить тайну или верность клятве, а потом за милую душу нарушают клятвы. Лучше бы и не клялись». Гошка посмотрел на нее и понял. Она имеет в виду своих родителей. «Ну и правильно, между прочим. Нафиг эти клятвы сдались? Мы же порядочные люди, договорились и все. Никому ни звука», – заявил Шмаков. «Ты сам-то первый не проболтаешься?» – спросила Маня. «Я ж говорю, мы порядочные люди». «Правильно, Шмаков», – сказал Гошка. «С ума сойти!» – залилась вдруг хохотом Саша. «Порядочные люди, джентльмены. Манька, куда мы попали?» «Я еще в прошлый раз говорила, что у нас клевая компания». В воскресенье под вечер Гошка, Никита и Шмаков были приглашены к Артему Николаевичу. Он еще плохо себя чувствовал, был бледен, но уже встал с постели. «Садитесь, друзья мои, садитесь. Сейчас будем пить чай. Приехала моя сестра из Владимира, пока поживет у меня. Она печет такие пироги, пальчики оближешь». Пироги и вправду оказались на диво вкусными. А после чая Артем Николаевич сказал: «У меня для вас три новости. Две хорошие, а одна забавная. С какой начать?» «С первой хорошей», – сказал Шмаков. «Правильно. Первая хорошая новость. Вчера задержали Эдуарда Морозова. Задержали в аэропорту Ниццы. По-моему, это хорошая новость. Еще бы». «Вторая хорошая новость. Это даже не новость, а скорее маленькая сплетня». Ребята удивленно на него уставились. «Помните того молодого оперативника, которому вы рассказали про засаду у Сони?» «Да». Он в нее влюбился по уши, и она, кажется, не осталась равнодушной к своему спасителю. «Только, друзья, это между нами. Мужчины тоже иногда сплетничают». «И это не сплетня, если мы никому больше не скажем», – заметил Никита. «А вот теперь самое забавное. Я сейчас не работаю, и на правах больного могу позволить себе читать не только финансовые новости. Сегодня утром я прочел в газете следующее. Глубокой ночью по набережной в местечке Кан-Пастилья, что на Майорке, тяжело дыша, бегает немолодой и отнюдь не стройный мужчина». Гошка с Никитой разинули рты. Местные жители давно к этому привыкли, а вот курортники иной раз пугаются при встрече с этим человеком, хотя трудно найти другого столь же мирного жителя Кан-Пастилья. Это знаменитый на весь мир детский писатель Ингмар Свенсон, швед по национальности, много лет живущий на Майорке. «Почему же вы совершаете свои пробежки в столь ранний час?» «Бегать мне необходимо, но привлекать внимание не хочется. Встаю рано и бегу 3 километра, всегда по одному и тому же маршруту». «Вот и все. А дальше, если вам интересно, прочтите сами». «Хорошо бы все маньяки на самом деле оказывались детскими писателями», – воскликнул Шмаков. «Хорошо бы», – согласились все.